зевая, смотрит на часы. «Похоже, авария. Хотел бы я знать». «Ну да. Ага. Нет, пусто. Не услышал нас Агадир». «Еще раз. Еще раз». И он снова запускает мотор. Агадир по-прежнему молчит. «А мы ждем, пока он прорежется. Стоит ему выйти с кем-нибудь на связь, и мы тут же вклинимся». Сажусь. От нечего делать беру наушники и попадаю в вольеру, полную птичьего гвалта. То длинные, то короткие трели так и чистят. Я плохо разбираю этот язык. Но сколько же оказалось голосов в этом небе, которое я считал безмолвной в пустыне? Говорят три станции. Смолкнет одна, тут же подхватывает другая. А вот и Бордо, радиомаяк. Высокая скороговорка вдалеке. Другой голос, ниже, неспешнее. А это Дакар. Вот явно расстроенный голос. Смолкает, вступает снова, опять смолкает, снова. Барселона вызывает Лондон, а Лондон не отзывается. И уж совсем вдали под сурдинку что-то рассказывает Сент-Азиз. Вот так свидание у них тут в Сахаре. Собралась вся Европа, и столицы любезничают птичьими голосами. Вдруг по всему эфиру раскатывается близкий шум, мгновенно заглушающий остальные голоса. «Агадир! Агадир!» Радис дает позывные, неотрывно глядя на часы. «Почему? Слышит нас?» «Нет. Но он сейчас будет говорить с Касабланкой, и мы все узнаем. И мы тишком подслушиваем секреты ангелов». Карандаш радиста тычется в бумагу, замирает, прикалывает к ней букву, другую, потом, торопясь, целый десяток. Из букв распускаются слова, как цветы, для Касабланки. «Ах, собака! Тенерифе!» — забивает Агадир. Его мощный голос без остатка заполняет наушники. И вдруг обрывается. «Землился. 6:30. Вылетел?» Тенерифе снова влезает без спросу. «Но я уже знаю все, что нужно». В 6:30 почтовый вернулся в Агадир. «Туман. Что-то с мотором. Так или иначе, он вылетит не раньше 7. И не опаздывает. Спасибо. Жак Бернис, скоро ты будешь здесь. Но прежде я хочу снять покров тайны с тебя самого. С тебя, чье место на земле вот уже второй день должны искать радисты. Ты проведешь с нами положенные 20 минут. Я открою банку консервов и откупорю бутылку вина. И ты не скажешь ни слова о любви или о смерти, ни об одном из главных вопросов, только о направлении ветра, о том, как там небо и твой мотор. Ты усмехнешься шутке механика, вздохнешь, ну и жара, и будешь похож на любого из нас. Я расскажу, что за путешествие ты совершаешь, как заглядываешь под кромку видимостей и почему. Хоть все мы и шагаем бок о бок, шаги у тебя совсем другие. Мы с тобой родом из одного детства. И вот что внезапно возникает в моей памяти. Древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Мы были бесстрашными мальчишками. Ну, чего трусишь? Открывай дверцу. Древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Иссушенное, пронизанное, пропитанное солнцем, пропитанное веществом очевидности. Ящерицы шуршали в листьях плюща. Мы называли их змеями. Уже тогда нас манил этот образ бегства, именуемого смертью. Каждый камень с этой стороны стены был теплый, как яйцо из-под наседки, и такой же круглый. И в каждой былинке, в каждой крупице земли ни малейшей тайны не оставило солнце. По эту сторону стены полновластно, во всем своем изобилии, царило деревенское лето.